Глава 39. За первые две недели пребывания в должности военного главнокомандующего Сципионским округом, простиравшегося до самых верховьев озера и до самого национального лесного заповедника, самое лучшее, по-моему, было то, что я сделал некоторых солдат пожарными. Кое-кто даже был пожарным на гражданке, и я дал им возможность ознакомиться с хозяйством нашей пожарной части, которая не пострадала во время осады. Нам притом еще и сказочно повезло, у всех пожарных машин баки были доверху заполнены бензином. Казалось бы, в обществе, где народ от подонков и до верхушки тащит все, что не прибито гвоздями, кто-то должен был подсуетиться и пересифонить весь бесценный бензин до последней капли. Случается и нередко, что среди полного хаоса, потока и разграбления вы вдруг натыкаетесь на поразительное и необъяснимое проявление чувства гражданской ответственности. Быть может, изверившиеся люди еще хоть капельку доверяют только своим пожарным. Я наблюдал также за эксгумацией тел, зарытых возле конюшни. Они пролежали в земле всего несколько дней, а потом правительство в лице коронера и медицинского эксперта из полиции штата, того самого специалиста по распятиям, приказало нам выкопать их обратно. Правительство было обязано добыть их фотографии и отпечатки пальцев, а также описание зубоврачебной работы над их зубами, ран на теле, если таковые найдутся, и так далее. Нам не пришлось выкапывать шульцев, которых уже один раз перезахоранивали, чтобы освободить место для павильона. Тогда мы еще не нашли черепа молодой женщины, еще не вкопались достаточно глубоко, чтобы наткнуться на то, что осталось от пропавшей королевы сирени. Правительство в лице всего лишь двух приезжих, коронера и судебно-медицинского эксперта, велело похоронить все трупы глубже, чем раньше, когда они их обработают. Этого требовал закон. «Мне не хотелось бы нарушать закон», — сказал я. Коронер был черный, но я бы нипочем не догадался, если бы он мне сам не сказал. Я спросил, не сможет ли он устроить так, чтобы округ или штат, или еще кто-нибудь взял на себя заботу о телах до тех пор, пока близкие родственники, если они найдутся, не решат, что с ними делать. Я надеялся, что их увезут в Рочестер, а там их можно или набальзамировать, или заморозить, или кремировать, или на худой конец хотя бы похоронить в порядочных гробах. Тут они лежали просто в одежде, которая на них оказалась. Коронер заверил, что подумает, но не советовал мне особенно на это надеяться. Он сказал, что округ разорен, и штат разорен, и страна разорена, да и сам он остался ни с чем. То немногое, что у него было, он потерял на космическом телемаркете. После того, как правительство отбыло в освояси, передо мной встала проблема, как бы половчее вырыть более глубокие могилы. Я не решался предложить национальным гвардейцам снова взять в руки лопаты, они и так неохотно согласились выкапывать трупы и делались все мрачнее по мере того, как им становилось ясно, что гражданская жизнь им не светит. Честь и слава боевых наград линяла на глазах. Я не мог использовать и труд заключенных с того берега, это тоже было предусмотрено законом. И тут я вспомнил, что в колледже был экскаватор, работавший на дизельном топливе, цена которого на черном рынке не взлетела под потолок, как цена бензина. Оставалось только найти этот экскаватор и посмотреть, не осталось ли там хоть немного топлива. Солдат нашел экскаватор, и бак был полон. Чудеса! Я вас еще раз спрашиваю, долго ли мне оставаться атеистом? Бак был полон, потому что в Сципионе оказался всего один дизельный автомобиль к началу всеобщего исхода. Это был кадиллак фирмы General Motors, выпущенный примерно в том году, когда нас вышвырнули из Вьетнама пинком под зад. Он до сих пор на месте. Раскатывать на этом драндулете все равно, что ехать на воскресную загородную прогулку на египетской пирамиде. Он был собственностью одного из таркингтоновских родителей. Тот ехал на выпускной бал своей дочери, когда драндулет сломался окончательно возле кафе «Черный кот». Он уже не раз останавливался сам с собой по дороге сюда из Нью-Йорка. Родитель пошел в скобяную лавку, купил кисть и желтую краску, размалевал свою развалюху и сбыл ее Лайлу Хуперу за $1. И этот человек был в совете директоров фирмы General Motors. В тот короткий период, когда все тела снова оказались на поверхности, За одним из них приехал человек на катафалке «Тойота» с гробовщиком из Рочестера. Это был доктор наук Чарльтон Хупер, тот самый, которого приглашали в баскетбольную команду «Нью-Йорк Никербокерс», а он предпочел стать физиком. Как я уже говорил, он был двухметрового роста. Долговязый. Я спросил у гробовщика, где он раздобыл бензин на эту поездку. Он сначала не признавался, но я взял его измором. Наконец он сказал: «Загляни в крематорий на задах Медоудельского кинокомплекса, спросишь Гвида». Я спросил Чарльтона, неужели он приехал прямо из Техаса, из Ваксахачи. У меня были сравнительно свежие новости о том, что он заведует мощным атомным ускорителем сверхвышибалы в тех местах. Он сказал, что сверхвышибалы сожрал все фонды, и он перебрался в Женеву, штат Нью-Йорк, а это не так уж далеко отсюда. Он преподавал физику на первом курсе в колледже Хобарта. Я его спросил, не собираются ли переоборудовать сверхвышибалу в тюрьму. Он ответил, что при желании можно загнать туда десяток-другой нехороших мальчиков, а потом врубить установку так, что у них волосы встанут дыбом, а температура подскочит на пару градусов по Цельсию. Примерно через неделю после того, как Чарльтон увез тело своего отца, а остальных мы перезахоронили на предписанной законом глубине при помощи экскаватора, я проснулся от оглушительного треска и скрежета, непривычного в нашем некогда мирном городке. Я тогда жил в ратуше и любил соснуть после обеда. Шум доносился отсюда с холма. Рычали циркулярные пилы, стучали молотки. Судя по звукам, там орудовала целая армия. А насколько я знал, там должны были дежурить всего 4 часовых на случай пожара. Солдата, который дежурил в моей приемной, чтобы сообщать, если меня потребуют по важному делу, и след простыл, я побежал на холм, чтобы разведать, что там творится. Нас ни о каких шумных мероприятиях не предупреждали. Так что я побрел по Клинтон-стрит в полном одиночестве. На мне были ботинки гражданского образца и маскировочный костюм, который мне уступил генерал Флорио, как и 2 генеральские звезды со своего плеча. Это и была моя форма. Забравшись по Клинтон-стрит на холм, я увидел генерала Флорио, раздававшего приказы солдатам, переброшенным с того берега озера. Одни разбивали на лужайке палаточный городок, другие обносили его колючей проволокой. Я не стал спрашивать, зачем. Было ясно, что Таркингтоновский колледж, так долго остававшийся неизменным, пока тюрьма на том берегу все росла и расширялась, теперь сам стал тюрьмой. Генерал Флорио взглянул на меня и расплылся в улыбке. «Привет, начальник Хартке», — сказал он. Глядя на эти 10-местные палатки, которые привезли из арсенала, что напротив Медоудельского киноцентра, и расставили на центральной лужайке в шахматном порядке, я подумал, что в этом есть своя логика. Окружавшие зеленый квадрат лужайки, здания, Самоза-холл, библиотека, книжный магазин, павильон и прочие, в дверях и окнах которых маячили охранники с пулеметами, вполне заменяли тюремные стены, да вдобавок лужайку обнесли колючей проволокой. Генерал Флорио сказал мне: «Жди гостей». Вспоминаю лекцию, когда Дэмон Стерн рассказывал о посещении с группой студентов Освенцима, позорного нацистского концентрационного лагеря в Польше во время последней петарды. Стерн подрабатывал, выезжая в Европу с теми студентами, чьи родители или опекуны не хотели их видеть во время рождественских или летних каникул. Он ловил настоящий кайф, когда удавалось свозить их в Освенцим. Он всегда делал это неожиданно, никого не спросив. В маршрутах Освенцим не значился, и многие студенты после этого долго не могли прийти в себя. На лекции он сказал, что если бы снести заборы и виселицы и газовые камеры, оставив только аккуратненькие, чистенькие, как шахматная доска, улички и старые беленые двухэтажные бараки, то получилась бы вполне приличная школа-интернат для низкооплачиваемых или малоинициативных жителей. Домики были построены задолго до Первой мировой войны, чтобы разместить с комфортом солдат Австро-Венгерской империи. Среди многочисленных титулов их императора, сказал Стерн, был и титул герцога Освенцимского. Что понадобилось генералу Флорио на нашем берегу? Санитарно-гигиеническое оборудование. Заключенные в палатках будут пользоваться парашами, но зато можно будет выливать их в туалеты в зданиях по соседству и смывать в общую канализационную сеть сцепиона. а на том берегу все это приходилось закапывать. И душевых не было, а у нас тут душевых предостаточно. Одна деталь, скорее трогательная, чем ужасная среди всех ужасов, которые здесь творились, беглые преступники очень бережно отнеслись к студенческому городку, как будто они и вправду верили, что он будет принадлежать им и их потомкам. Это напомнило мне еще одну лекцию Дэмона Стерна, когда он рассказывал, как вели себя озверелые и изголодавшиеся бедняки Петрограда в России, ворвавшиеся в царский дворец в 1917-м. Они впервые увидели все сокровища в дворцовых покоях и пришли в такую ярость, что едва все не уничтожили. Но тут один из них, выстрелив в потолок, чтобы на него обратили внимание, крикнул: «Товарищи, товарищи, это же теперь все наше, не трогайте!» Они переименовали Петроград в Ленинград, а теперь опять переименовали в Санкт-Петербург. Беглые преступники оказались чем-то вроде нейтронной бомбы. Они не знали жалости к живым существам, но собственности они нанесли, на удивление, малый ущерб. А Дэмон Стерн, унициклист, наоборот, отдал свою жизнь за живые существа. Это были даже не люди, это были лошади. Причем не его лошади, а совершенно чужие. Его жена с детьми успела уехать, и, как я слышал, они живут теперь у родственников в Лакованне. Хорошо, когда у людей есть родственники, к которым можно убежать. Но Дэмон Стерн похоронен глубоко в земле, поблизости от того места, где он пал, возле конюшни, куда достигает тень Мушкет горы на закате. Его жена Ванда Джун приезжала сюда после осады на грузовом пикапчике своего сводного брата. Она отдала целое состояние за бензин, чтобы хватило доехать от Лакованны. Я ее спросил, чем она зарабатывает на жизни, а она мне сказала, что они с Дэмоном спрятали кругленькую сумму в йенах у себя в холодильнике в коробке с надписью «Брюссельская капуста». Дэмон разбудил ее среди ночи и велел садиться с детьми в Volkswagen и ехать в Рочестер, не включая фары. Он слышал взрыв на том берегу озера и видел безмолвную армию, идущих на приступ. Последнее, что он сделал для Ванды Джун, сунул ей в руки коробку с надписью «Брюссельская капуста». А сам Дэмон, не слушая возражений жены, остался, чтобы поднять тревогу. Он сказал, что подъедет позднее, его кто-нибудь подбросит на своей машине, а если понадобится, он может пробраться в Рочестер пешком по дорогам и тропинкам, здешние места он знал хорошо. Что было потом, не совсем понятно. Возможно, он позвонил в местную полицию, но там все погибли, так что спросить не у кого. Зато он перебудил почти всех по соседству. Ближе всего к истине, видимо, предположение, что он услышал пальбу в конюшне и бросился туда, не подумав о последствиях. Борец за свободу расстреливал лошадей из автомата для собственного удовольствия. Он стрелял не в голову, а в живот. Дэмон, должно быть, попросил его прекратить, тогда борец за свободу срезал очередью и его. Жена не стала забирать его тело, она сказала, что он провел здесь самые счастливые годы жизни, пусть здесь и останется. Она отыскала все 4 одноколесных велосипеда их семьи, без труда. Солдаты по очереди пытались на них кататься, а до того овладеть этим искусством старались несколько беглых преступников, насколько я знаю, безуспешно. Я спустился по Клинтон-стрит и пошел в ратушу, чтобы обдумать неожиданный поворот в своей карьере, назначение меня начальником тюрьмы. Перед подъездом стоял Rolls-Royce Cornish с откидным верхом. Владелец такой машины имел достаточный йен или марок, или другой стабильной валюты и мог купить вдоволь бензина, чтобы колесить по всей стране. Я подумал, что это колесница какого-нибудь торкингтоновского студента или родителя, приехавшего за вещичками, забытыми в спальном корпусе перед началом каникул, каникул, которым теперь, вероятно, не будет конца. Солдат, который должен был дежурить в моей приемной, вернулся обратно. Он возвратился на свой пост, когда генерал Флорио посоветовал ему не стоять столбом, как будто у него кол в заднице, а тянуть колючую проволоку или ставить палатки. Он поджидал меня у подъезда и сообщил, что у нас посетитель. Я его спросил, кто такой, а он сказал: «Ваш сын, сэр». Меня эта новость чуть с ног не сшибла. «Юджин?» — сказал я. Юджин-младший сказал мне, что не желает меня видеть до конца жизни. Неплохой пожизненный приговор, а? Неужели он теперь разъезжает на Роллс-Ройсе? Юджин? «Нет, сэр», — сказал солдат, — «это не Юджин». «Юджин? Мой единственный сын», — заметил я. «Как он назвался?» «Он сказал мне, сэр», — отвечал солдат, — «что он ваш сын, Роб Рой». Мне не нужно было других доказательств. В офисе меня действительно ждал мой родной сын, Роб Рой. Роб и Рой, и я вновь оказался на Филиппинских островах после того, как нас вышибли из Вьетнама. Я был снова в постели с роскошной женщиной, корреспонденткой Демойнского архивариуса, с губами, как диванные валики, и снова говорил ей, что, будь я истребителем, я был бы сплошь в маленьких человечках. Я прикинул, сколько ему лет. Ему было 23, он был самым младшим из моих детей. Младшенький в семье. Он сидел в приемной перед моим офисом. Когда я вошел, он встал. Он был одного роста со мной. Волосы у него были точно такого же цвета и фактуры, как мои. Он был небрит, и на подбородке у него пробивалась борода, такая же черная и густая, как у меня. У нас было 4 одинаковых зеленовато-янтарных глаза. У обоих были большие носы, как у моего отца. Он нервничал, но был очень вежлив. Он был одет в дорогой дорожный костюм. Если бы он был не способен к обучению или просто туповат, то мог бы провести 4 счастливых года в Таркингтоне, особенно с такой тачкой. У меня голова шла кругом. Я еще на лестнице снял плащ, так что генеральские звезды были на виду. Это все же не пустяк. Много ли мальчишек, у которых папа генерал? «Чем могу служить?» — спросил я. «Не знаю, как начать», — сказал он. «По-моему, ты уже начал, когда сказал часовому, что ты мой сын», — сказал я. «Может, это шутка?» «А вам кажется, что это шутка?» — спросил он. «Я никогда не говорил, что я святой, особенно когда был молод и годами не видел дома», — сказал я. «Но я никогда не спал с женщиной, выдавая себя за другого. Меня ничего не стоило отыскать, если кому-нибудь этого сильно хотелось. Так что если я сделал внебрачного ребенка, для меня это полная неожиданность. Я полагал, что мать, как только она поняла, что беременна, даст мне об этом знать». «Я знаю одну мать, которая этого не сделала», — сказал он. Не успел я ответить, как он выложил одним духом то, что, видимо, отрепетировал дорогой. «Я здесь не задержусь», — сказал он. «Не успеешь оглянуться, как меня уже не будет. Я еду в Италию и никогда в жизни не хочу больше видеть эту страну, а особенно Дюбек». Как оказалось, он прошел через пытку, которая длилась гораздо, гораздо дольше, чем осада Сципиона, и, пожалуй, он пережил ее тяжелее, чем я, Вьетнам. Его судили за растление малолетних в Дюбеке, Айова, где он создал на свои средства и возглавил бесплатный центр заботы о детях. Он не был женат, что в глазах большинства членов суда было порочащим признаком, как и участие во Вьетнамской войне. «Я вырос в Дюбеке», как он мне немного позже расскажет, «и все деньги, которые я унаследовал, были сделаны в Дюбеке». Состояние было сделано на расфасовке и упаковке мяса. «Я хотел что-то сделать для Дюбека, в свою очередь. У нас такое множество родителей-одиночек, которые растят детей на жалкие гроши. Так много семей, где и муж, и жена работают, чтобы хоть как-то накормить и одеть детей. Что я подумал, больше всего Дюбеку нужен хороший центр заботы о детях, который ничего им не будет стоить». Через 2 недели после того, как он открыл свой центр, его арестовали за растление малолетних, потому что несколько детишек вернулись домой с воспалением гениталий. Позднее он представил суду доказательства, полученные после взятия мазков из выделений детей, что все дело было в грибке. Этот грибок был родственник дрожжевого грибка и мог быть просто новой разновидностью этого грибка, который выработал устойчивость ко всем известным лекарствам от грибковых заболеваний. Но к тому времени он просидел в тюрьме без права быть выпущенным под залог 3 месяца, и от толпы, которая рвалась его линчевать, его охраняла Национальная гвардия. На его счастье, в Дюбеке, как и во многих городах, полиция была усилена бронетранспортерами и пехотой. После того, как он был оправдан, его пришлось вывозить из города и везти вглубь штата Иллинойс в наглухо закрытом танке, чтобы его кто-нибудь не прикончил. Судью, который его оправдал, убили. Он был итальянцем по происхождению. Кто-то послал ему начиненную взрывчаткой трубу, спрятанную в толстенной колбасе салями. Но ничего этого мой сын мне не рассказал, пока не настало, как он сказал, время прощаться. А рассказ о своих мучениях он начал с таких слов: «Надеюсь, вы понимаете, что я меньше всего жду от вас каких-либо эмоций». «Надейся, надейся», — сказал я. Теперь, когда я вспоминаю нашу встречу, я чувствую что-то похожее на умиление. Он достаточно хорошо ко мне относился, считал меня достаточно сердечным человеком и обращался со мной, пусть недолго, как с настоящим родным отцом. Вначале, когда мы с ним очень осторожно присматривались друг к другу, и я еще не признал его своим сыном, я его спросил, стоит ли имя Роб Рой в его свидетельстве о рождении, или это прозвище, которое ему придумала мать. Он сказал, что имя стоит в свидетельстве о рождении. «А имя отца в свидетельстве о рождении?» – спросил я. «Там стоит имя солдата, погибшего во Вьетнаме», – сказал он. «Ты помнишь его?» – сказал я. Вот тут я услышал нечто неожиданное. Это было имя моего шурина Джека Паттона, с которым его мать в жизни не встречалась, я уверен. Должно быть, я ей рассказал в Маниле о Джеке, и она вспомнила его имя, и что он был неженат и погиб за родину. Я промолчал, но подумал, старина Джек, где бы ты ни был, настало время посмеяться от всей души. «А почему ты думаешь, что твой отец я, а не он?» — сказал я. «Мать тебе все-таки рассказала?» «Она написала мне письмо», — сказал он. «А сказать это тебе лично она не хотела», — сказал я. «Не могла», — сказал он. «Она умерла от рака поджелудочной железы, когда мне было 4 года. Это был удар. Да, недолго она прожила после того, как мы занимались любовью. Мне всегда нравилось думать, что женщины, с которыми я занимался любовью, живут себе и живут. И я воображал, что его мать — хороший товарищ, умница, спортсменка, с губами, как диванные валики, такая веселая и забавная, живет и живет еще долгие годы. Она написала мне письмо на смертном одре», — продолжал он, «и оно было оставлено адвокатской фирме в Дюбике с указанием не вскрывать, пока жив добрый человек, который женился на ней и усыновил меня. А он умер только в прошлом году». «А в письме говорилось, почему тебя назвали Роб Роем?» — спросил я. «Нет», — сказал он. «Я считал, что она назвала меня в честь героя романа сэра Вальтера Скотта. Это был ее любимый роман». «Наверное, так и было», — сказал я. «Зачем ему или кому бы то ни было знать, что его назвали в честь 2 частей скотч-виски и 1 части сладкого вермута с дробленым льдом и закрученной спиралькой лимонной шкурки? Как ты меня отыскал?» — сказал я. «Я сначала не собирался тебя искать», — сказал он. «Но 2 недели назад я решил, что нам следует увидеться хоть 1 раз, и я позвонил в Уэст-Пойнт. Я не поддерживал связи с ними много лет», — сказал я. «Так они мне и сказали», — ответил он. «Но прямо перед тем, как я им позвонил, звонил губернатор штата Нью-Йорк, который сообщил, что тебя только что назначили бригадным генералом. Он хотел убедиться, что его не дурачат. Он хотел убедиться, что ты тот, за кого себя выдаешь». «Что ж», — сказал я, все еще стоя рядом с ним в приемной, «думаю, нам не придется дожидаться результатов анализа крови, чтобы узнать, мой ты сын или нет. Ты похож на меня в твоем возрасте, как 2 капли воды». «Ты должен знать, что я по-настоящему любил твою мать», — продолжал я. «Она писала в письме, как вы были влюблены друг в друга», — сказал он. «Придется тебе поверить мне на слово», — сказал я, «что если бы я знал, что она беременна, я поступил бы честно. Я не знаю точно, что бы мы сделали, но мы бы нашли выход». Я прошел в свой офис, приглашая его идти за мной. «Входи, там есть 2 кресла, дверь можно закрыть». «Нет-нет-нет», — сказал он, — «я должен ехать. Я просто подумал, что надо бы нам повидаться 1 раз, вот и повидались, ничего особенного». «Я люблю, чтобы в жизни все было просто», — сказал я, «но если ты сейчас вот так уйдешь, не поговорив, это будет чересчур просто для меня, да и для тебя, хочу надеяться». Он вошел со мной в офис и закрыл дверь, и мы сели в кресло лицом друг к другу. Мы не касались друг друга, мы никогда в жизни не коснемся друг друга. «Я бы угостил тебя кофе», — сказал я, — «но ни у кого в нашей долине нет кофе». «У меня в машине найдется», — сказал он. «Не сомневаюсь», — сказал я, — «но ходить за ним не надо. Не беспокойся, не беспокойся», — я откашлялся. «Прости за то, что я так говорю, но ты, похоже, из тех, у кого денег, как говорится, куры не клюют». Он сказал, что да, в смысле финансов ему повезло. Упаковщик мяса из Дюбика, который женился на его матери и усыновил его, незадолго до смерти продал свое дело шаху Братпура и полученные в уплату брикеты золота поместил в швейцарский банк. Упаковщика мяса звали Лоуэлл Фенстермейкер, так что полное имя моего сына было Роб Рой Фенстермейкер. Роб Рой сказал, что вовсе не собирается менять фамилию на Хартке, что он чувствует себя Фенстермейкером, а не Хартке. Отчим очень хорошо к нему относился. Роб Рой сказал, что ему не нравилось только одно – способ выращивания телят на мясо. Маленьких телят почти сразу после рождения сажали в такие тесные клетки, что они едва могли повернуться, а все для того, чтобы их мышцы стали нежными и вкусными. Когда они достигали нужного веса, им перерезали глотки, и им никогда не доводилось побегать, попрыгать, подружиться с кем-нибудь или узнать что-то такое, ради чего стоит жить. Какое преступление они совершили? Роб-Рой сказал, что поначалу богатое наследство было ему в тягость. Он сказал, что до самого недавнего времени и помыслить не мог о покупке такого автомобиля, как тот, что припаркован у ратуши, или пиджака из кашмирской шерсти, или туфель крокодиловой кожи. Именно так он и был одет. Когда в Дюбеке никто не мог себе позволить покупать кофе или бензин по ценам черного рынка, я тоже без этого обходился, ходил всюду пешком. «А что случилось недавно?» — сказал я. «Меня арестовали за растление малолетних», — сказал он. У меня сразу все тело зачесалось на нервной почве, и он мне все рассказал. Я ему сказал: «Спасибо тебе за то, что ты поделился этим со мной». Зуд пропал так же быстро, как и начался. Я чувствовал себя чудесно. Я был рад, что он смотрит на меня и думает, что ему думается. Я очень редко бывал рад, когда мои законные дети смотрели на меня и думали то, что они думали. В чем же разница? Стыдно признаться, потому что в этом столько суетности. Но вот ответ. Я всегда мечтал стать генералом, и вот теперь у меня на плечах генеральские погоны. Неловко проявлять человеческие слабости. И вот еще что. На мне больше не висели мертвым грузом мои жена и теща. Зачем я держал их так долго дома, хотя было ясно, что из-за них жизнь моих детей стала невыносимой? Может быть, в подсознании у меня засела мысль: где-то есть великая книга, в которой записаны все дела и события, и мне просто хотелось обеспечить себе солидное доказательство того, что я могу сочувствовать людям. Я спросил Роб-Роя, в каком колледже он учился. «Ель», — сказал он. Я ему сказал, что Эллен Доул говорила про Ельский университет, что его надо бы назвать техникум для плантаторов. «Не понял», — сказал он. «Мне самому пришлось попросить ее объяснить», — сказал я. Она сказала, что в Еле плантаторы учились, как заставлять туземцев убивать друг друга, а не их. «Чересчур сильно сказано», — сказал он. Потом он спросил, жива ли еще моя первая жена. «У меня только одна и была», — сказал я, — «она еще жива». «Мама много писала о ней в своем письме», — сказал он. «Правда?» — сказал я. «Что, например?» «Как она попала под машину накануне твоего выпускного бала, как она была парализована ниже пояса, но ты все же на ней женился, хотя ей предстояло провести всю оставшуюся жизнь в инвалидном кресле». «Раз это было написано в письме, значит, так я и рассказывал его маме». «А твой отец жив?» — спросил он. «Нет», — сказал я. «На него упал потолок лавки сувениров у Ниагарского водопада». «К нему так и не вернулось зрение», — сказал он. «Что не вернулось?» — переспросил я, но тут же догадался, что вопрос родился из еще одной байки, которую я рассказал его матери. «Зрение?» — сказал он. «Нет», — сказал я, — «так и не вернулось». «Мне кажется, это так замечательно», — сказал он. «Когда он вернулся с войны слепым, и ты ему часто читал Шекспира». «Он был большой любитель Шекспира», — сказал я. «Значит», — сказал он, — «я потомок не одного, а двух героев войны». «Героев войны?» «Знаю, ты никогда сам себя так не назовешь», — сказал он. «Но мама так тебя называла, и ты сам, конечно, звал так своего отца. Много ли найдется американцев, которые сбили во время Второй мировой войны 28 вражеских самолетов?» «Можно пойти в библиотеку и посмотреть», — сказал я. «Тут у них отличная библиотека. Если покопаться, найдешь все, что захочешь». «А где похоронили моего дядю Боба?» — спросил он. «Кого-кого?» — спросил я. «Твоего брата Боба, а моего дядю Боба», — сказал он. «У меня вообще никакого брата не было никогда, я рискнул на удачу. Мы рассеяли его пепел с аэроплана», — сказал я. «Да уж не повезло вам, так не повезло», — сказал он. «Отец приходит с войны слепым. Девушка, которую ты любил с детства, сбита машиной прямо накануне выпускного бала, а твой брат умирает от менингита спинного мозга как раз после того, как его пригласили играть за Нью-Йорк Янки. Так-то оно так. Но ведь приходится играть картами, которые тебе сдали», — сказал я. «А его перчатка у тебя цела?» — спросил он. «Нет», — сказал я. Про какую еще перчатку я рассказывал его матери, когда мы оба напились сладких роб-роев в Маниле 24 года назад. «Ты хранил ее всю войну, а теперь ее нет», — сказал он. Должно быть, он говорил о несуществующей бейсбольной перчатке моего несуществующего брата. «Кто-то ее стащил, когда я вернулся домой», — сказал я. Думали, что это простая бейсбольная перчатка, и все. Тот, кто ее стянул, понятия не имел, как много она для меня значит. Он встал. «Ну, мне теперь и вправду пора». Я тоже встал. Я грустно покачал головой. «Не так-то легко, как тебе кажется, расстаться со страной, где ты родился». «Ну, это значит не больше, чем знак зодиака, под которым я родился», — сказал он. «Что?» — сказал я. «Да, страна, где я родился», — сказал он. «Тебя ждет сюрприз», — сказал я. «Что ж, па», — сказал он, — «сюрпризом мне не привыкать. Ты не подскажешь, у кого здесь можно достать бензин, я заплачу любую цену». «Доехать до Рочестера у тебя хватит?» — сказал я. «Да», — сказал он. «Тогда», — сказал я, — «возвращайся обратно по той же дороге. Другой дороги нет, так что не заблудишься. Сразу же на въезде в Рочестер увидишь Медоудейльский кинокомплекс. Позади него крематорий. Дыма не ищи, он бездымный». «Крематорий?» — сказал он. «Да, крематорий», — сказал я. «Подъедешь к крематорию, спросишь Гвида. Судя по тому, что я слышал, если у тебя есть деньги, то у него найдется бензин». «А шоколадки, как ты думаешь?» — сказал он. «Не знаю», — сказал я. «Но ведь за спрос денег не берут».